«Ну-с, господа, первый день в замке барона подошел к концу. Давайте расскажем, кто и каких успехов добился, а потом подобьем предварительные итоги. Гастон». «Фух, Фигаро, дайте отдышаться». Гастон дрожащей рукой поднял стакан с водой, одним махом осушил его и с шипением выпустил воздух сквозь плотно сжатые губы. Администратор выглядел жутковато. На его куртке виднелись множественные проплешины и странные пятна. От Гастона ощутимо разило гарью, и его сапоги были измазаны так, словно администратор недавно чистил свинарник. «Я провел безумно увлекательный день, господа». Гастон взлохматил волосы пятерней и помотал головой, как собака, выбравшаяся из воды. «За сегодня я», — он принялся загибать пальцы, — «застрелил барона из ружья, дважды отравил его, один раз повесил. Эта процедура Оберну даже понравилась. Убивал его заклятием электрошока, колол шпагой, потом стилетом, перерезал ему горло и пробовал утопить. Хотя после того, как барон полчаса болтался в петле, можно было понять, что это не сработает». «Барон, я так понимаю, не умер?» «Нет, и не подумал даже. Дышать ему, похоже, не надо, а раны Оберна затягиваются буквально на глазах за считанные секунды. Его плоть превращается в нечто типа воска, и этот воск немедленно приобретает свою изначальную форму. Хотя электрошок барона на пару минут оглушил, но это не показатель, такая молния убила бы и слона». «Забавно». Фигаро принялся что-то писать в блокноте, цокая языком. «Очень забавно и странно. Ладно, Гастон, вы молодец, хотя я бы еще попробовал кислоту». Барон отказался, говорит, уже пробовал. «Больно, долго и бестолку». «Хорошо, поверим ему на слово. Сальдо». «Значит так». Алхимик был необычайно задумчив и постоянно дергал себя за бороду. «Сегодня в перерывах между садистскими действиями Гастона успел провести обследование физического состояния барона Оберна. Кстати, алхимическая лаборатория в замке сохранилась и до сих пор находится в прекрасном состоянии. Фигаро, вы даже не представляете, какой у барона эфирный микроскоп!» «Я даже не представляю, что это такое». «Это микроскоп плюс колдовство, пирамидки-концентраторы и эфирно-волновые преобразователи. Разрешение у этого прибора, конечно, сумасшедшее. Ну да, простите, я отвлекаюсь. Так вот, температура тела и рефлексы у барона самые обычные. Состав крови ничем не отличается от вашего. У него альфа-группа фактор плюс, если вам это о чем-то говорит». «Не говорит, но продолжайте». «Барон реагирует на базовые алхимические инвазии так же, как обычный человек, ровно до тех пор, пока таковые не влияют на целостность его физической оболочки. Если ему дают яд, то тело начинает стремительно восстанавливаться. Вот как Гастон говорил. Идем дальше. У барона на месте все кости и органы, кроме одного. У него нет сердца». «Что?» Фигаро чуть не подавился дымом трубки. «Вы имеете в виду?» «Я не подразумеваю моральные качества Оберна, а говорю по факту. У барона сердце отсутствует как орган, на его месте стабильный эфирный вихрь, который, судя по всему, работает как некая замена сердечной мышцы. Во всяком случае, кровь у Оберна вполне себе циркулирует. И, предвосхищая ваш вопрос, я понятия не имею, следствием какой алхимической или метафизической операции может быть эта аномалия. Я все сказал». Они сидели в той же самой беседке, где вчера ночью пьянствовали с бароном. Теперь при свете дня стали видны великолепные работы мраморной скульптуры колонны, девушки в туниках, несущие на головах кувшины с высокими горлышками. Кажется, такие назывались лутрофорами. Мрамор едва заметно флуоресцировал и казался живым. Это был тот самый знаменитый мрамор из Дальней Хляби, который лет 500 назад называли «кость-камень», перенасыщенный колдовством материал, веками сохраняющий цвет и прочность. Погода испортилась, и по небу проносились быстрые серые тучи, готовые в любой момент пролиться дождем. Жара спала, воздух пах влагой и электричеством. «Сегодня опять был исходящий импульс из-под замка, не особо сильный, но был». Фигаро со злости стукнул кулаком по коленке. «Черт, так хочется пробить в этой скале дырку и посмотреть, что там внизу происходит. Чувствую, именно в этом все дело, вот зуб даю». Он вздохнул и продолжил уже спокойнее. «Я сегодня полдня бродил по замку, нашел много интересного, но пока не буду углубляться, рано. Непонятно, мало информации». «А во второй половине дня вы, стало быть, занимались чем-то полезным». «Не поясничай, Сальдо, представь себе, да. Я считал». «Ворон!» «Нагрузки. Но ты ноль в квазиматематике, поэтому все равно ни хрена не поймешь. Я могу сказать одно. Даже если бы барон вырвал Виталис не у 12 разбойников, а у 1200, это все равно не привело бы его в текущее состояние. Но не может Виталис в таком количестве аккумулировать в теле. Даже у легких вампиров это работает иначе. Я, кстати, нашел заметки из Белой башни, о которых упоминал Оберн. То, что описывает барон, противоречит второму и третьему принципу закона Бруне-Льюиса. А стало быть, невозможно». «Но зачем барону врать, если он хочет самоубиться?» «Вот, вот это как раз правильный вопрос. Мне пока в голову приходит два варианта. Либо барон неверно понимает случившееся с ним, либо не знает настоящих его причин». «Поясню. Барон мог провести описанную им процедуру и стать тем, кем он стал, но он вовсе не перекачанный Виталисом человек, а что-то другое. И, конечно, барон может не понимать некоторых особенностей работы его прибора». «Но прибор взорвался». «В том-то и дело, увы. Ладно, сегодня вечером попробую сделать полную эфирную развертку ауры барона». «Разве это возможно без оборудования?» «Конечно. Вопрос лишь в точности и глубине анализа. Сделаю все, что в моих силах. И вообще, я проголодался. Идем посмотрим, что сегодня поймала Шиис. Надеюсь, зайца». Искра, дочь кузнеца, была действительно яркой персоной. Натуральная блондинка с тонкими чертами лица, которая не постеснялся бы разместить на своей обложке и лютецианский вок. Она была страсть как хороша внешне, но в ее фигуре и поведении чувствовалась кровь отца. Под тканью платья бугрились мышцы, а кулачок Искры, похоже, мог нокаутировать взрослого лося. В настоящий момент кузнецова дочь доедала заячью ножку, бросая в сторону барона настолько недвусмысленные взгляды, что Оберн краснел как рак и постоянно теребил высокий воротничок сюртука. К счастью, на помощь пришел Гастон. Одно упоминание о столице, и Искра тут же переключилась на администратора. Ей были безумно интересны модные новинки и сплетни из жизни Марии Воронцовой. А правда, что она вышла замуж за самого короля? А какое у нее было свадебное платье? А сколько? «Великолепно, барон, великолепно!» Фигаро промокнул губы белоснежной салфеткой. «Стриж, повар, более того, стриж, который стирает и убирает в комнатах. Вот оно, настоящее мирное использование некромантии и демонологии». «Это потрясающе! Это нужно печатать в колдовстве и жизни!» «Ну-ну, полно вам, Фигаро! Кстати, вот, держите! Это ключи от кладовок и чердака! Ума не приложу, зачем вам сдались старые конторские книги и счета, ну да ладно! Только учтите, что большая часть этих бумаг давно съели крысы! В общем, развлекайтесь!» «Кстати, следователь макнул в мед нежнейший пирожок! У вас в западном крыле просто великолепная коллекция гобеленов!» «Это, если я не ошибаюсь, Жан Фуко. Ни с кем не спутаю это сочетание реализма и бытового шаржа». «Да», – барон самодовольно кивнул, – «это именно Фуко. Я заказал у него целую серию под общим названием «Строительство замка Шератон». Сегодня, как я понимаю, она будет стоить больших денег с учетом того, что и тогда работы Фуко стоили немало». «Вы абсолютно правы. Кстати, по окончанию работы маэстро, разумеется, вручил вам иллюстрированный каталог. Не помните, где он?» «Ага, вручил». «Да, не помню, если честно. Где-то валяется. Поищите в библиотеке, хотя, опять же, не понимаю, на кой ляд он вам нужен. Это ваша штука работает?» Оберн кивнул в угол, где слабо позвякивал собранный следователем эфирный анализатор. «Заклятие работает», — Фигаро кивнул. «А это так, корпус для него. Кстати, простите, мне пришлось разобрать ваши каминные часы». «Которые из них?» «Тут этого добра в достатке. Другое дело, что их уже лет 100 никто не заводил. Кстати, надо было Ашиза научить. Так что смело берите все, что вам понадобится, и не спрашивайте даже». «А можно, воспользоваться Ашиизом?» «Чего?» На этот раз Фигаро, похоже, удалось удивить барона. Оберн взлетел над стулом чуть ли не на пару метров. «В каком смысле?» «Есть ли возможность как-то попросить вашего стриша отзываться также и на мои команды?» «Хм», – барон почесал затылок. «Странная просьба. Ну хорошо, ради бога. Завтра с утра в свободное время аши из ваш. Наслаждайтесь». «Спасибо», – следователь поклонился. «Обещаю, что не буду просить его вернуть девушку обратно в деревню». «Вы знаете», – барон опасливо покосился в сторону другого конца стола, где Гастон развлекал Искру. «Я сам скоро у него это попрошу. Бойкая девица, ужас. Я к таким не привык. Ох, святые, Фир, сохрани мои бедные нервы». Мелкая морось срывалась с тяжелого сумрачного неба и оседала на всем тонкой пленкой влаги. Заброшенный сад сегодня выглядел еще более уныло, чем обычно, и лишь фонтаны из колдовского мрамора казались маленькими оазисами времени, неприступными для сил распада и запустения. Фигаро, хмурясь, разглядывал кучу камней, в которую превратилась часть замка во время давней катастрофы. Огромные булыжники буквально разорвало на щебенку, можно было только догадываться, какова была сила взрыва. Эти камни все еще ощутимо фанили, рвущийся на свободу эфир оставил в материи неизгладимый след. Что бы здесь ни произошло, энергия тогда высвободилась огромная. «Ладно», – пробормотал следователь, – «надеюсь, эта штука не оторвет мне башку. Ашиис!» Порыв ледяного ветра, ощущение дрожи в кончиках пальцев. Фигаро обернулся, черное облако висело всего в двух шагах. Теперь у следователя появилась, наконец, возможность рассмотреть стриша вблизи в спокойной обстановке. Эта штуковина явно состояла по большей части из эфира, эктоплазматическая оболочка, синтезированная из могильной пыли, была лишь легким каркасом. И там, внутри этого комка темноты, двигалось нечто. Демон, другой, связанный силой могущественного заклятия и кровью своего хозяина, вынужденный служить призвавшему и обуздавшему его колдуну, пока тот жив. Ну или до тех пор, пока не почувствует слабость и не сможет убить своего колдуна. Этот стриж был в своем роде уникален, он просуществовал несколько сотен лет и до сих пор верой и правдой служил Оберну. Что сдерживало его? Невозможность убить своего хозяина в силу бессмертия последнего? Колдовское мастерство барона? Привычка или преданность? Стриши не считались разумными существами, но как-то же, черт возьми, они понимали команды хозяина. «Ашиис», – следователь сглотнул, вставший поперек горла комок, – «ты не мог бы перенести вот тот большой камень вон туда?» Реакция последовала незамедлительно. Гигантский булыжник, ранее бывший частью башенной стены, плавно взмыл в воздух, окутанный серой вуалью стриша, медленно пролетел 20 метров и также плавно опустился на землю. «Идеально», – Фигаро улыбнулся, смахивая со лба холодный пот. «Просто отлично! А теперь, пожалуйста, очень аккуратно перенеси вот ту кучу каменной крошки». «Сколько еще сальдо?» 6 минут. А вы, Гастон, тоже заметили, как эта девица посматривает на барона?» «Ох, грехи мои тяжкие, она настоящая мегера в овечьей шкуре. Милейшее создание с ангельскими глазками, способное раздавить в руке серебряный бокал. Я сам видел. Про нее еще в деревне всякое рассказывали. Говорят, уж сильно падка на мужчин». «Что, хотели бы воспользоваться этой ее особенностью?» «Не шутите так, Сальдо. Святые эфир меня упаси от этой красотки. Тут барон уже не знает, куда от нее спрятаться. Пока спасают платье и побрякушки его покойной жены. Но девица, похоже, настроена серьезно». «У нее же скоро свадьба». «Ага, а еще она родилась на летнюю полуденную. Впрочем, барону наплевать, он же бессмертный. Кстати, сколько там осталось?» 2 минуты. И где Фигаро? Опять у развалин?» «Ага, запряг стриша проводить раскопки и уже разворотил половину разрушенной башни. Этак он и взаправду скалу насквозь пробурит». «Что он там вообще ищет?» «Понятия не имею. Вчера вечером он 3 часа просидел в библиотеке, а позавчера на чердаке. Вылез оттуда весь в крысином помете и паутине с кучей каких-то обгрызенных бумажек. Вы вообще понимаете, чем он занят?» «Думаю, он сам все расскажет, когда сочтет необходимым». 10 секунд. «Он проанализировал ауру Оберна?» «Да, А когда я спросил у него, что он выяснил, только пробормотал какую-то чушь. Типа ничего не понятно, но где-то я о таком читал. Значит, пока мы работаем в поле, Фигаро занимается бумагами. Ну да, он же в конце концов старший следователь. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Земля вздрогнула, и через несколько мгновений до слуха администратора с алхимиком долетел грохот. Еще секунда, и над их головами в сотни метрах над землей пролетел громко матерящийся снаряд в дымящемся сюртуке. «Так», — Сальдо вздохнул, — «взрывчатка, стало быть, тоже не сработала. Ладно, все равно у меня закончились реагенты. Идем в замок, выпьем». «Вина?» «К черту вино! Стребуем собер на коньяку. Думаю, на сегодня уже хватит попыток смертоубийства». «Да, и захватите часы, еще пригодятся. Это, кстати, работа знаменитого Пьюри с золотыми ангелочками. 1005 потянет». «Ха-ха-ха-ха!» Барон хохотал так, что тряслись, казалось, даже тяжелые кресла, в которых сидели Гастон и Фигаро. Сальдо, шипя под нос, что-то химичил в углу, он перетащил в главный зал половину лаборатории Оберна и теперь занимался любимым делом – превращением всяческих травок, коих в округе росло в избытке, в алхимические декокты. «Ну вы и дали, ну Сальдо, ну мастер-затейник! Это ж если так посудить, меня действительно можно того, из пушки на луну. Я ж и без воздуха могу, и без еды, кстати, о еде. Оцените эти булочки с вареньем. Это же не булочки, это пища небожителей». «Да», – следователь, жмурясь от удовольствия, отправил в рот очередную булочку. «Не могу не согласиться. Госпожа Искра не устает радовать своими кулинарными талантами. Однако же позвольте узнать, господин барон, откуда вы взяли муку и варенье, и яйца? У вас тут неподалеку курятник?» «Тип того», – барон ухмыльнулся. «Искра сгоняла Шииза в свою деревню, и он там немного похозяйничал». «Ночью, разумеется, дабы никто не увидел». «Вы послали Стриша в топкую паль за продуктами?» Гастон выпучил глаза. «Однако...» «Нет, ну а что?» Искра поставила на стол огромный фарфоровый заварник и уперла руки в бока. «Во-первых, взял он все это у отца, так что можно сказать у меня. Во-вторых, как вы прикажете булочки без муки и яиц делать, да еще и без молока? Аши, Стри, черный этот, короче, еще и самогонки притащил». «Жуть какой понятливый! Эх, мне бы такого в хозяйстве!» «Самогонки?» – следователь облизнулся. «Ну да, у меня ж это, нервический припадок, похищена и пленена. Так и посидеть недолго. А самогонка, она ж от нервов. Правильно я говорю, господин Фигаро?» «А то. От нервических расстройств, причахотки и простуды самогонка – первое дело. Кстати, что-то у меня в горле першит». «Конечно, запершит тут в горле, когда вы днями напролет торчите у разваленной башни. Под дождем, между прочим. Ладно, пусть сейчас лето, но мокнуть несколько часов кряду». «Я не мокну, у меня зонтик. Кстати, барон, я бесконечно благодарен вам за помощь Ашииза. Всего за пару дней он буквально разобрал эти развалины по камешку. Если бы создание Стриши было законно, непременно сляпал бы себе как минимум одного, а лучше двух. Помню». Оберн усмехнулся. «У Мерлина была идея, похожая на вашу. Огромные мануфактуры, где работают другие, производящие все, что нужно для жизни, от иголки до кареты». «Хм», – Гастон фыркнул. «А люди чем тогда занимаются?» «Как чем? В полях работают, скотину растят. Скотина, она ж других не терпит, сами знаете». «Не терпит, пока не пообвыкнет. Это проблема решаемая». Следователь хлопнул стакан самогонки, закусил пирожком и достал кесет. «Да и чем, собственно, одержимый демоном станок отличается от одержимой молотилки или сеялки? Вот вырваться из-под контроля все эти ваши сеялки-вилки и намнут вам бока!» Сальдо недобро засмеялся. «От колдунов в мире все неприятности. Ну, половина так точно!» «Эх, Сальдо!» – Фигаро снисходительно подсокал языком. «Вот не как ученый муж рассуждаете, а как торговка с рынка. Это ж научная проблема, и думать нужно о том, как ее решить, понимаете? Не спотыкаться о трудности на пути, а думать, как свести их на нет. Вам что, не нравится идея заводов и полей, где все само собой крутится-вертится? Где не нужно гнуть спину толпам несчастных тружеников?» «Несчастные труженики за это жалование получают. Им что, продукцию с этих заводов за так раздавать?» «Ну, зачем за так? Их нужно будет того...» «А, стойте, знаю, переквалификация, правильно? Я вашу идею за версту вижу. Пусть вчерашние крестьяне, токари, трубочисты идут в следователи, торговцы, машинисты... Хотя нет, какие к чертям машинисты, там же другие работают. В общем, пусть чем-то другим занимаются. А чем? Хватит у нас рабочих мест, чтобы всех занять. К тому же тут ведь какая штука получается? Мы убираем необходимость работать... И тут же возникает необходимость работать. Что за чушь?» «Не ломайте копья, почтенные господа». Барон вздохнул и достал из коробки новую сигару. У старика Мерлина при квадриптихе был целый департамент, который занимался такими проблемами. Так и назывался «Департамент социального конструирования». Они там на моделях работали. Были у них полигоны, куча подопытных, бюджет такой, что от нулей в сметах глаза на лоб лезли. И вообще все, что захочешь. «И много эти господа нарешали?» Следователь заинтересованно заерзал в кресле. «Я о таком департа... слышал из... читал в книгах. Знаю о некоторых его работах, но ничего не знаю о результатах». «Результаты? О, смотря что таковыми считать. Эти ребята накосячили несколько тонн научных работ, монографий и всего такого. Но вот что-то, что можно применить... Понимаете, есть вопросы, ответы на которые либо устраивают лишь часть вопрошающих, либо в свою очередь вызывают еще больше вопросов. И корни всего этого лежат, похоже, в самой человеческой природе. Поэтому старик Мерлин, в конце концов, департамент этот прикрыл к чертовой матери. А, кстати, Фигаро, зачем вы разносите по кускам и так давным-давно разваленную башню? Нет, мне не жалко, упаси эфир, разносите на здоровье». «Ну что вы там ищете?» «Остатки вашего аппарата, барон, в надежде, что это даст мне хоть какие-то зацепки, которые помогут объяснить ваше нынешнее состояние». «А, бросьте!» – барон махнул рукой. «Башню разнесло в клочья, аппарат тоже. Максимум, что вы там найдете, битые зеркала. Тем не менее, даже на мельчайших осколках могут остаться следы колдовских процедур, понимаете? Это, конечно, маловато, но если зацепок вообще нет...» «И что, нашли что-нибудь интересное?» «Как ни странно, да, однако вовсе не то, что ожидал». С этими словами Фигаро выудил из-под стола большой баул, развязал тесемки, пошарил внутри и бухнул прямо на скатерть нечто почерневшее и оплавленное. «О!» – Сальдо с уважением хмыкнул. «Это же реторта Шпиндлера. Используется для измерения температуры и давления газов. Эк ее сердечную помяло-то!» «А вот еще интересная штука». Фигаро поставил на стол нечто непонятное, на первый взгляд казавшееся просто кучей обугленных шестеренок и рычажков. «Это механический астрокалендарь. Крайне удобная штука. С помощью этих дисков выставляются позиции 5 из 28 главных астрокомпонентов. Потом крутим эту ручку и получаем позиции всех остальных. Вот, собственно, смотрите». Следователь на что-то нажал, и устройство на столе хрипло зажужжало, звякнуло и замерло. Видимо, его заклинило. «Не работает», – барон вздохнул. «Жаль, удобная была штука». «Да», – Фигаро поднял палец и потряс им в воздухе. «Да, не работает. Но удивительно не это, а то, что механизм вообще остался единым целым куском. Более того, уцелела головная заводная пружина. Хуже того... Я нашел этот прибор в ящике стола, тоже практически не пострадавшего. Что же это за взрыв такой?» «Колдовские выбросы», – барон пожал плечами. «Вы же сами знаете, что там все взрывается иначе, чем если просто пороху напихать». «Да, вы совершенно правы, но меня интересовала не столько природа выброса, сколько то, что после этого выброса осталось, а осталось там под развалинами много чего». Астрокалендари, алхимическое оборудование, хирургическое оборудование, книги. Кстати, я спас из-под развалин много книг, по большей части трудов, посвященных демонологии и метафизике. В этих книгах очень много любопытных заметок на полях, но я не нашел ничего, что можно было бы назвать фрагментом некой машины. Скажите, барон, какого размера был ваш аппарат, на что он был похож? «Ну...» – Оберн потер лоб. Это была немаленькая штуковина. Несколько медных колец, зеркальные коридоры на подвижных штангах, этажерки для пирамидок-концентраторов, сердечник, здоровенная штука, похожая на гроб. Где-то глубоко под землей гулко ударил невидимый молот. Ударил и затих. А Фигаро ощутил до боли знакомую дрожь в кончиках пальцев. Вот на это было похоже. Следователь достал из кармана лист бумаги и протянул барону. «Такое устройство?» «О!» – Оберн просиял. «Именно такая, совершенно верно. Вот эти штуки по углам, похожие на шипы, часть системы эфирных резонаторов. А этот шарик сверху – позиционирующая антенна». «Ага», – Фигаро потер руки. «Антенна». «Понятно». На лбу следователя выступили крупные капли пота. «Ну, черт с ней! Тут, барон, такая забавная штука получается. Я исследовал вашу ауру и обнаружил интересную аномалию – отсутствие центра схождения. Иными словами, ваша аура находится в вас лишь частично, а центр проекции у нее вообще непонятно где. Плюс еще один забавный факт – вы не можете покинуть замок. В другой ситуации я бы сразу понял, что к чему, но меня смутил ваш рассказ о смерти жены – приборе, высасывающем витали, таинственных экспериментах, вот это вот все. И я честно пытался копать в этом направлении, а зря, очень зря». «Что вы имеете в виду?» Оберн нахмурился. «Вы думаете, я вам наврал? Что вы не имели намерения ввести меня в заблуждение? Но есть одна проблема. Эфирное сканирование вашей ауры показало еще кое-что. Следы активного колдовского вмешательства в ваш мозг. Ваша память, барон, была отредактирована». «Что?» Барон даже подавился сигарным дымом. «В каком смысле отредактирована?» «В самом прямом». Голос следователя был мягким, но глаза Фигаро жестко удерживали взгляд Оберна. «Кусок вашей памяти стерли и заменили заглушкой, ложными самокорректирующимися воспоминаниями. Это было сделано очень давно, но следы подобных операций остаются навсегда, особенно если их проводил аматор в области психического колдовства». Опять удар под ногами, на этот раз сильнее, гораздо сильнее. «Фигаро, я ничего не понимаю». Лицо барона посерело, пальцы мелко подрагивали. «Вы утверждаете, что мне промыли мозги?» «Да», – следователь кивнул. «Но к этому мы еще вернемся. Для начала мне хотелось бы прояснить причину вашего состояния. Вам известно, что такое филактерия?» «Разумеется», – барон нервно хохотнул. «Мне только интересно, откуда это известно вам. Мне почему-то не кажется, что это преподают в академии». «У меня были хорошие учителя», – Фигаро прикрыл глаза. «Но речь не об этом. Итак, филактерией называется некий предмет, в который пересаживается сознание реципиента, структура его ауры, короче, все то, что можно было бы назвать душой. Человек, которого перенесли в филактерию, может даже существовать рядом с ней, либо в виде бесплотного духа, либо при определенных условиях проявляться в некоем псевдотеле. Это так называемые филактерии первого типа. Но есть и второй тип – когда филактерию пересаживают не сознание, а источник жизненности, так сказать, корень человека. В этом случае тело не умирает, а становится бессмертным и неуничтожимым. До тех пор, пока не будет разрушена филактерия, разумеется. Такую процедуру еще называют вита-децентрализацией. Это колдовство сложное, трудоемкое и весьма темное, так как требует человеческих жертвоприношений и прочих неаппетитных ритуалов. Но результат до такой степени схож с тем, что я наблюдаю перед собой, что сомнений у меня уже не осталось. Опять удар. Эфирная пульсация прямо под ногами и сразу же за первым второй. «Фигаро», – Оберн покачал головой, – «вы спятили». «Да, думаю, я мог бы создать филактерию второго типа. Знаний и оборудования у меня хватало. Жить вечно, о да, это была моя идея фикс. Но филактерия, как-то даже не знаю, или вы имеете в виду, что это сделал кто-то другой, создал мою филактерию, а мне стер об этом память. Но мой эксперимент, расчеты, я ничего не понимаю». Я тоже ничего не понял, пока не нашел пропавший гобелен. Что? Какой еще к черту гобелен? Точнее, место, где гобелен висел. В коридоре, рядом с нашей спальней, великолепная подборка гобеленов. Замок Шератон с разных ракурсов и даже в разрезе. Но пары гобеленов нет, пропали. Однако же я нашел и гобелены, и каталог, в котором есть их прекрасные миниатюры. Пришлось, правда, изрядно поглотать пыль, и я нашел их на чердаке в куче старых тряпок. На кой ляд вам понадобились старые гобелены? Меня царапнула одна ваша фраза. Вы сказали, что в замке нет катакомб, только винные погреба. Но в легендах об этом месте, которые так любят местные поселяне, фигурируют строители замка и их рассказы, в которых упоминаются именно что обширные катакомбы под Шератоном. Казалось бы, зачем барону Оберну врать о такой мелочи, тем более, что барон решил свести счеты с жизнью. Очень-очень странно. И тут же я натыкаюсь на пропавшие гобелены, которых, кстати, два. На одном изображены взрывные работы при создании этих самых катакомб, а на другом чуть ли не подробная карта замковых подземелий. А потом я не нахожу во взорванной башне никаких следов аппарата, о котором рассказывает барон. И флеш-рояль барону редактировали память. Что все это значит? Что дает нам в общем? Что? На барона страшно было смотреть. Серое, как штукатурка, заострившееся лицо, судорожно прыгающий вверх-вниз кадык, провалившиеся куда-то вглубь черепа глаза. Но самым жутким было ярко-алое сияние вокруг его фигуры. Сейчас оно стало гораздо заметнее и пульсировало. Пульсировало, как внезапно понял следователь, в одном ритме с эфирным барабаном под ногами. «Там, под замком, в глубине катакомб, ваша филактерия, контейнер, в котором вы заперли свое сердце. Во время кровавого ритуала, на него, так понимаю, и пошли эти ваши разбойники, вы вырвали сердце у себя из груди и стали бессмертным, неуничтожимым существом. А потом, зачем-то, этого я до сих пор не понимаю, стерли себе память об этом, подсунув воспоминания о некой машине вечной молодости, которая никогда не существовала, предварительно аккуратно уничтожив или спрятав все, что могло бы напомнить вам о тайнике, где хранится ваша жизнь. Именно ваше сердце бьется там, внизу, порождая эти эфирные волны, подтачивающие реальность вокруг, словно соль, разъедающая снег. «Машина была, Фигаро!» – заорал барон, взлетая над креслом. «Она была! Вот вы сами нашли рисунок, на котором она изображена!» «Я его не нашел», – следователь грустно вздохнул. «Я его нарисовал. Совершенно, между нами говоря, от балды. И ваше сознание тут же приняло эту игру, дополнив свежими подробностями вроде позиционирующей антенны. Так и работает динамическая затычка для памяти. Простите». Барон замер. Его лицо словно разбилось изнутри. Не в силах отразить переполнявшее Оберна чувство. Но что хуже всего, пульсирующее свечение вокруг барона становилось с каждой секундой все ярче. Откуда-то из древних коридоров внезапно прилетел ледяной ветер, мгновенно потушив свечи в золотых канделябрах. Воздух в зале мгновенно остыл, дыхание Фигаро превратилось в клубочки осыпающегося инеем пара. Морозные изразцы расцвели на оконных витражах, тарелки и кувшины приподнялись над столом и со звоном рухнули обратно. Черт лица барона уже было не видно, фигура Оберна пылала ярким алым светом, и следователь понял, еще секунда, и мощнейший эфирный выброс просто сотрет это место. Звук был громкий и сочный, словно корову треснули по заднице доской. И тут же мир пришел в себя. В зале резко потеплело, в камине вновь вспыхнул огонь, а пламя вокруг фигуры барона напротив потускнело. Оберн издал звук, схожий с бульканьем, его глаза закатились, и барон мягко спланировал на пол, явив взору искру, сжимавшую в руке слегка погнутую кочергу. «М-да», – девушка покачала головой. «Навели вы шороху, господин Фигаро, а так хорошо сидели». «Святый эфир». Следователь наконец выдохнул. «Вы умудрились вырубить барона кочергой?» «Ну а что?» Искор пожала плечами. «Мне батя как говорил, ежели видишь какую чуть, берешь железный прут потолще и лупишь со всей дури, всегда работает». «Ага», — Фигаро икнул, — «работает». «И что дальше?» — в разговор вмешался Сальдо. «Долго он пробудет без сознания? И что это вообще было?» «Я так понимаю», — следователь сглотнул и поежился, — «проблема в психическом конфликте, который барон, сам того не желая, спровоцировал этой своей редакторой памяти. Он то ли отчаянно хотел что-то забыть, либо даже не знаю. Теперь я случайно спровоцировал у Оберна нечто вроде психоза, и часть его жизненности, запертая в филактерии, пытается барона защитить. Филактерия второго типа – это как если бы ваше сознание распилили на две части, вот только там, внизу, хранится нетронутая память Оберна, а в его теле поврежденная. Отсюда диссонанс, который очень скоро разнесет это место в клочья». «Как скоро?» Губы Сальдо дернулись. «Если он очнется, очень быстро. Поэтому дайте ему что-нибудь для сна, лошадиную дозу». «Сделаю». Алхимик кивнул и тут же куда-то убежал, прихватив с собой пару реторт со стола. «А что делать нам?» Гастон явно нервничал. «Я так понимаю, искать филактерию барона?» «Мне, да, искать филактерию, а вам пытаться выжить». «Что?» «Гастон», — следователь говорил быстро и отрывисто, «у нас нет времени. Чувствуете эту пульсацию? Сейчас все окрестные другие очень-очень заинтересуются замком. Ваша задача — охранять Оберна и друг друга. Мое — найти его сердце и вернуть в тело, и как можно быстрее. Я не рассчитывал на то, что мои слова произведут на барона такой эффект, но теперь уже ничего не поделаешь. Нужно разгребать последствия». «Фигаро, вы представляете, какую защиту барон мог поставить вокруг своей филактерии? Да вы даже не знаете, где ее искать». «Догадываюсь», — следователь криво усмехнулся. «И молитесь всем силам, чтобы моя догадка оказалась верна». Вереницы факелов на стенах и запах плесени — и лестница вьется винтом, а склизлые камни в щелях, между которыми сочится сыростью мох, бледные мокрицы на потолке, факелы ярко горели. Кто зажег их? Или они никогда не гасли? Фигаро не мог вспомнить, да и не так это сейчас было и важно. Дверь в винный погреб, тяжелая дубовая панель, была открыта. Ну да, он сам оставил ее открытой, когда в последний раз хозяйничал здесь ночью, разыскивая стаканчик красного. Вот стеллажи в свете колдовского огонька поблескивают сквозь пыль донышек бутылок. Их все еще довольно много здесь, в этом подземелье. И некоторые вина – настоящий раритет стоимостью в маленькое состояние. Здесь внизу пульсация эфира чувствовалась гораздо лучше – она буквально била по ушам, и световое заклятие Фигаро вспыхивало вместе с ритмом невидимого сердца. «Не отвлекаться», — подумал следователь, — «не отвлекаться, не терять времени. Жизнь как минимум 4 человек сейчас зависит от меня. А если сила эфирной аномалии окажется достаточно для того, чтобы вызвать пробой, впрочем, об этом лучше не думать». Стеллажи с бутылками интересовали Фигаро мало. А вот обширная зала коридор, где из стен торчали огромные бочки, вызывала куда больше интерес. Следователь внимательно изучил краны пробки и чертыхнулся. Он слышал о шифре виноделов этих краев, но впервые столкнулся с ним в реальной жизни. На потемневшей от времени древесине темнели выжженные раскаленным железом значки – трефы, черви, бубны. Вот что, к примеру, означало сочетание 2 трефовых мастей и 1 бубновой – «Вино? Какое? Или коньяк? Или что?» «Черт, черт, черт!» Фигаро метался от одной бочки к другой. Он простукивал их, обнюхивал и даже тыкал в бочки мерилом. По всему выходило, что жидкость есть в каждой второй бочке, но при этом некоторые наполнены не до конца. И тут, наконец, следователь увидел бочку, что выпирала из стены в самом конце подвала. В этой бочке не было ни пробки, ни крана, просто гладкое дубовое дно. Но при этом был значок, наведенный зачем-то ярко-красной химической краской. Червонная масть. Сердце. Фигаро сконцентрировался и, подстроившись под очередную эфирную волну, использовал ее силу для усиления собственного заклятия кинетика. Эффект превзошел все ожидания. Дно бочки буквально взорвалось. Из темного отверстия за ним пахнуло влагой и ржавчиной. Пыль осела, и следователь увидел, что фальшбочка заканчивается аккуратной круглой дверью из неизвестного Фигаро серого металла. Сальдо, наверное, сразу бы признал вечный свинец, алхимический сплав, что способен выдержать плевок кикиморы. Но следователя волновало совсем другое – полный набор запирающих символов на дверной плите. Дверь была запечатана колдовством, а открыть ее могло только колдовство. Какое знал лишь тот, кто наложил на дверь заклятие, а он, как подозревал и надеялся Фигаро, еще не пришел в себя и, к тому же, скорее всего, вообще ни черта не помнил об этой двери. Следователь сел на пол, обхватил голову руками и задумался. Можно, конечно, попробовать расплавить стену шаровыми молниями. Артур Зигфрид Медич, он же Мерлин I, так бы и поступил, снес бы к ядрене фени эту дверь вместе со стеной. Проблема была лишь в том, что здесь и сейчас был лишь Александр Фигаро, старший следователь ДДД. Он, однако, честно попробовал. Кинетики, даже самые сильные, не оказали ни на дверь, ни на стены вокруг сколько-нибудь заметного действия. Шаровая молния выщербила из кладки довольно большой кусок, чем поначалу страшно обрадовало Фигаро, но простой расчет показал, что стену толщиной 1,5 метра он будет долбить шаровыми молниями 4 часа. Тогда следователь решился на отчаянный шаг. Ни на что особо не надеясь, он принялся выворачивать карманы. Нужное ему нашлось в куртке, увядший и свалявшийся в зеленый комочек стебель, разрыв трава. Секунду помедлив, Фигаро бросил стебель в подъязык, возложил руки на дверную плиту и пробубнил. «Ржа, вода, трещины за трещины, разрыв трава, отворяй ворота!» Следователь ожидал всякого, но только не такого эффекта, который последовал за его заговором. Дверь застонала всеми сочленениями, скрипнула и развалилась на две части, рухнувшие на пол. Фигаро едва успел отскочить в сторону. «Ого!» прошептал он. «Ого-го! Никогда, никогда недооценивайте народное колдовство. Так, и что тут у нас?» За дверью открылась черная дыра, из которой тянуло нездоровым горячим сквозняком, оставляющим на губах привкус железа. Фигаро увидел коридор, облицованный белым камнем, резко уходящий вниз, широкие ступеньки и свет, тусклый, зеленоватый, но вполне заметный. Слабо светился камень стен. Мрамор из дальней хляби. «Вот оно что!» Следователь скрипнул зубами. «Да тут все пропитано колдовством. Ладно, попробуем так». Он достал из кармана монетку и бросил ее вниз. Монетка, щелкая, проскакала по ступенькам, и ничего не произошло. Никаких ловушек? Или никаких ловушек, которые купились бы на такой тупой трюк? Что ж, если я умру, пусть считают меня героем, что ли?» Он сжал кулаки и ступил на первую ступеньку. «Вот!» – Сальдо вынул иглу из вены Оберна. «Это отрубит его минимум до утра. Надеюсь на это. Нет, Гастон, нет. Этот комод хлипкий, как воздушный змей. Возьмите лучше шкаф». «А вы не хотите помочь мне его перетащить?» Гастон злобно шипя толкал комод к двери, где уже собралась немаленькая баррикада из мебели. «Он вообще-то тяжелый. А, спасибо, госпожа Искра. Ого!» «Вот уж верно. Городской мужик нынче слабоват пошел». Искра, засучив рукава, со страшным скрежетом кантовала шкаф. Было не похоже, что это занятие вызывает у нее хоть малейшие затруднения. «А есть такие... Поберегись! Вот так, сюда его. А есть такие, что, говорят, вообще одну травку жуют, а потом мрут от чахотки к 30 годам. Мужик должен есть мясо с пивом, вот как батя мой». «Господин Фигаро с вами бы согласился. Он тоже страсть, как любит мясо. Вот только растет от него почему-то только вширь. Так, думаю, двери мы забаррикадировали. Сальдо, соль железа под порогом и под всеми окнами. Обереги все, которые были развешаны. Думаете, поможет?» «Как вам сказать? Всякая другая мелочь сюда не пролезет. А вот что до крупняка... Проверьте ружья, Гастон, а я надеюсь, еще успею смешать парочку алхимических бомбочек. И думаю, неплохо бы еще... Окно, Гастон, окно!» Огромная темная тень мелькнула за высоким витражным окном. Откуда-то снаружи раздался мерзкий царапающий звук, И внезапно соседнее окно взорвалось фонтаном цветных брызг, явив за собой пушистую скребущуюся тьму. Тьма выпустила из себя 8 бархатных лап, уперлась ими в стену, подтянулась, и на пол с мягким звуком шлепнулся большой черный ком. Черная вдовушка. Искра завизжала так, что зазвенели все оставшиеся целыми стекла. Гастон ахнул, вскинул ружье, но его остановил рев Сальда. Администратор даже представить себе не мог, что престарелый алхимик может так орать. «Отставить! Не стрелять!» Но Гастон и сам уже понял, что чуть не сделал глупость. Он бросил ружье на пол и произнес заклятие. Из ладони администратора ударил луч яркого света. Черная вдовушка заскрипела, заскрежетала, и пуля взлетела на потолок, где забилась в угол, в котором скукожилась, подобрав под себя лапы. «Спалить ее!» — Гастон чуть приоткрыл ладони, но алхимик отрицательно покачал головой. «Нет, пусть сидит. Повесьте рядом с ней светляка в 100 свечей. Это ее иммобилизует». «На кой черт она вам сдалась? На реактивы пустить хотите?» «Можно и на реактивы, но сдается мне, что этот паучок нам еще понадобится. Вы не стойте, не стойте! Давайте чем-нибудь закроем окно, а то сейчас чую, набежит сюда всякой твари». Следователь задыхался от жары. Здесь, внизу, в большом зале, куда привела его лестница, жара стояла просто неимоверная. Под градом стекал по затылку Фигаро, его куртка промокла насквозь, а в глазах темнело и двоилось. Он боялся включать кондиционирующее заклятие, не хотел активировать возможные ловушки, настроенные на колдовство, но чувствовал, что этого не избежать, если он не хочет свариться тут заживо. Но главная проблема была в другом. Лестница привела его в большой полусферический зал, сложенный из таких же белых мраморных блоков дальнехлябинского мрамора. Вот только в этом зале не было ничего. Ни дверей, ни люков, ни алтарей, испещренных пятнами крови убиенных на них жертв. Ничего вообще. Только стены и мутный свет, да еще сводящая с ума жара. И все. Но Фигаро чувствовал витки мощных заклинаний, свернутых внутри этих стен, заклятий скрывающих, обережных и гораздо более сложных, анализировать структуру которых у следователя просто не было времени. Это место было либо сейфом, либо ловушкой, либо, вероятнее всего, и тем, и другим. Больше всего Фигаро смущало то, что дверца этого сейфа была призывно приоткрыта. Весь каскад здешних заклятий можно было просто активизировать. Открывающая петля столь призывно торчала наружу, что не подумать о ловушке было просто невозможно. Хуже всего было то, что ловушка, очевидно, была также и проверкой для бессмертного существа. Активировавший ее колдун, скорее всего, тут же получил по голове целой серии заклятий, смертельных для обычного человека и совершенно безопасных для самого барона. Значит, решение пришло к Фигаро далеко не неожиданно и не спонтанно. Сказались уроки Артура. «Волшебная ловушка», — говорил древний колдун, как всегда накручивая круги над головой следователя. «Может быть, какой угодно, но один блок в них не меняется вот уже несколько сотен лет. Блок самонаведения. Ловушка ударит того, кто ее запустит. Но как она определяет, кто это сделал?» «Ищет фокус эфирной аномалии?» «Фигаро, но чего вы все время мямлите? Отвечайте, как думаете. За неверные ответы я не распыляю на месте. Да-да, дьявол побери, конечно же, ищет фокус. А как иначе?» «Зачем иначе? Ведь это всегда неизменно срабатывает. Значит, обдурить такую ловушку можно. Как?» «Сместить фокус». «О, отличная идея! Это как если бы вы предложили удлинить вам руку для того, чтобы открыть ей потом крышку сундука с адской машинкой. Гениально!» «Создать фокус, порождающий другой фокус?» «Фигаро, если вы будете правильную мысль всегда рожать второй по счету, то вы не доживете до старости. Я вообще удивляюсь, как вы до своих-то лет дожили». На написание формулы и накачивание ее эфиром у следователя ушло минут 10. Затем он аккуратно подтолкнул заклятие, молясь, чтобы здешняя система безопасности не отреагировала на этот тонкий, почти незаметный колдовской укол. И тогда из ауры следователя вывалилась эфирная структура, которая раскрылась цветком и породила другую эфирную структуру, попроще, но стабильную, со своим личным фокусом. Колдун, наблюдающий за этим со стороны, увидел бы двоих Фигаро, сам следователь и его аура-дубликат, которого главный Фигаро держал на тонкой привязи. И вот этот-то Фигаро вошел в центр комнаты и дернул за веревочку активирующего заклинания. Сперва в то место, куда следователь спроецировал свой альт-фокус, ударила молния. Потом с потолка сорвалось каскадное пресс-заклятие и с громким хлопком припечатало пол. «И это все?» – следователь разочарованно покачал головой, но дальше начались вещи поинтереснее. Из пола, из стыков мраморных плит, внезапно выскочили копья, довольно длинные. Фигаро спасло лишь то, что он предусмотрительно поднялся на пару ступенек вглубь тоннеля, по которому сюда спустился. Копья поелозили вверх-вниз, пару раз провернулись и спрятались обратно, а затем откуда-то сверху на пол рухнула здоровенная каменная плита идеальной формы, этакий белый кирпич весом в добрую пару тонн. «А что, неплохо», – прошептал Фигаро, вытирая пот со лба. «Сперва зажарить, потом на шампур, а потом отбить до полной готовности. Ну, господин Мерлин, с меня коньяк, две бутылки минимум». И тут упавшая с потолка плита стала открываться. По белому мрамору пробежала тонкая черная трещина, которая тут же разошлась в стороны, и изнутри плиты, словно из шкатулки, поднялся вверх красивый золотой зажим, похожий на кузнечные клещи, только тонкие и ажурные, покрытые красивой искусной резьбой. Клещи держали нечто похожее на широкую колбу или банку, накрытую тончайшей кисеей белого шелка. И там, в колбе, под шелком что-то мерно пульсировало, переливаясь всеми цветами радуги. Если бы следователь подошел ближе или свернул свое заклятие двойного фокуса, колдовской удар псионического заклинания, сокрытого внутри мраморного тайника, пришелся бы прямо по нему, Фигаро. А так под раздачу попал лишь его эфирный двойник, но приятного в происходящем все равно было мало. Сознание следователя словно располосовало на две части. Он стоял на лестнице, держась за стену, но одновременно с этим его засасывало внутрь сложной колдовской розетки, замыкающей на себя все вводы-выводы его ауры. Происходящее было для Фигаро не опаснее движущейся картинки кинетоскопа, но до тошноты головокружительно. Альтер-эго Фигаро больше не витало в воздухе над мраморной плитой, а стояло в огромной зале, пол которого покрывали черно-белые шахматные квадраты. Это, собственно, и была шахматная доска, просто очень большая. Он сам, одетый в черные одежды ферзя, стоял на второй горизонтали, а с клеток на другой половине доски на него смотрели трое – белая королева, белый епископ и белый конь. Белая королева – очень красивая женщина, лицо которой Фигаро неоднократно видел на портретах в замке, улыбнулась, кивнула ему и сказала: «Здравствуйте, Визимир». «Так», – Гастон перезарядил ружье, – «похоже, прекратилось». И эти эфирные волны вроде бы стихают потихоньку. «Экая гадость!» – искра пнула ногой окровавленный труп довольно крупного лишака, которого она только что забила насмерть ножкой от кресла. «И оберегов не боится, прут, как оглашенные!» «Да, они работают в такую эфирную бурю обереги», – вздохнул администратор. «Глушит их. Итак, что мы имеем? За полчаса три лишака, две пиявки, волколак и болотных огоньков без счету. Если все это добро начнет переть чаще, не знаю, сколько мы продержимся». «Лишаки, ладно!» Искра отшвырнула в сторону кресельную ножку и взялась за кочергу. «Это так, мелкая дрянь, вот пиявки это да! Спасибо господину алхимику, что пожег их своими склянками, а то пиявку так просто не одолеть! И вы, господин Гастон, вы, волколак это, прям меж глаз, бам!» «Бам-то оно бам!» Администратор поежился. «Но я надеюсь, что Фигаро поторопится. Не ожидал я такого нашествия, того и гляди кикимора припрется». «Кикиморы не другие», — Сальдо махнул рукой. «Их эфирные аномалии не интересуют. Хорошо, хоть трясти перестало, а то я уже грешным делом подумал, что замок сейчас развалится к чертям. Думаю, что...» Договорить алхимик не успел. Пол под ногами качнуло так, что со стола посыпалась посуда. Сальдо не был чувствителен к эфиру, но даже он почувствовал, как заложило уши, и что-то глубоко внутри ощутимо дрогнуло, точно натянутая струна. Гораздо более интересный эффект эфирный всплеск оказал на искру. Летняя королева взвизгнула, а затем от ее тела отделилось нечто похожее на застывшую в воздухе молнию. Трещина ярко-голубого света, которая медленно проплыла по воздуху, замерла над столешницей и взорвалась. Бабахнула, завоняла серой и горелыми тряпками, воздух завибрировал, и из этого марева на стол вывалилось существо. Ростом чуть выше 2 метров оно походило на вставшую на задние лапы общипанную курицу. Дряблая синеватая кожа, из-под которой выпирала сетка синих вен, птичьи ноги, язык не поворачивался назвать их лапами, маленькие ручонки, ладошки с острыми когтями, которые существо застенчиво потирало друг от друга, и голова, длинный клюв цвета жемчуга и черные мертвые провалы глаз. Демон-сублиматор. Искра ничего не поняла. Девушка просто хлопала глазами и удивленно рассматривала другого. Сальдо с Гастоном тоже застыли, как вкопанные, ошалело глядя на ужас, который до этого видели только на картинках в книжках. Демон повертел головой, переступил с ноги на ногу и задумчиво уставился на алхимика. К счастью, Гастон к этому времени уже вышел из ступора и успел отреагировать. Он просто с размаху прыгнул на Сальдо, сбив его с ног и оттолкнув под стол. Едва заметная волна тусклого дрожащего света отделилась от демона-сублиматора и чиркнула воздух, пройдя через то место, где секунду назад стоял алхимик, после чего ударила в стену, прожгла ее насквозь и ушла куда-то в сад, где взорвалась, разметав деревья и беседки. Демон тяжело вздохнул и принялся неловко слазить со стола, сталкивая на пол чашки и тарелки. «Надо бежать!» – Гастон махнул руками, как ветряная мельница. «Надо...» «Гасите свет!» «Что?» «Свет, Гастон, мать вашу!» Удивительно, но администратор понял, о чем речь. Он взмахнул рукой, и свет, колдовской светляк, под потолком погас. Демон тем временем успешно слез со стола, кусок пола под его ногами немедленно превратился в раскаленную лаву. Сублимация реальности вокруг уже шла полным ходом и заковылял в сторону искры, которая, не понимая, какая опасность ей грозит, перехватила поудобнее кочергу и уже готовилась огреть другого. Но тут, как уже было сказано выше, Гастон погасил своего светляка. Откуда-то сверху с потолка донеслось яростное чириканье. Демон поднял глаза, даже несмотря на то, что мимика его лица была не богаче, чем у птичьего черепа, администратору показалось, что он увидел в дырах глаз сублиматора нечто вроде удивления. А затем на демона всей своей массой рухнула черная вдовушка. Вдовушки-пауки, сотканные из живой тьмы, невероятно сильные другие, боящиеся по иронии лишь яркого света, приходили откуда-то из внешних сфер. Демоны-сублиматоры, в свою очередь, были порождением конца структур, эфирного хаоса, лежавшего на самом краю реальности, где исчезали последние логические конструкции и царило лишь безумие. Вдовушки искали источники Виталиса, а сублиматорам было без разницы, что перерабатывать в крошево первичной нематерии. И вот теперь паук тьмы увидел сублиматора, огромный бурдюк с Виталисом, и немедленно возжелал его сожрать. «Вот теперь бежим!» Сальдо неожиданно резво вскочил на ноги. «Гастон, хватайте девушку и быстро в погреб! Тут сейчас такое начнется!» Они побежали. За их спинами рушились, плавились стены замка. «Здравствуй, Визимир!» «Здравствуй, Джозефина!» Красивое лицо, но уж очень неестественно воспроизведено. Ни морщинки, ни теней под глазами. Идеально ровная кожа, словно оживший портрет или чье-то воспоминание. Светлые, тонкие, как лен, волосы, убранные в замысловатую прическу, похожую на арфу. Бледные зеленые глаза, простое белое платье и белая корона, висевшая над головой Джозефины Оберн, прямо в воздухе. «Зачем ты вернулся?» «Я...» — Фигаро закашлял. «Я вернулся за тем, что оставил здесь». Лицо Белой Королевы застыло, словно в оживляющем его кинетоскопе кончился завод. Зато ожил Белый Епископ. Это был высокий мужчина в белой мантии священника. Такие носили, кажется, еще до Большой войны. Красивое лицо с резкими чертами немного портил тонкий шрам на переносице. Пышные усы поразбойничьи загибались вверх, а в глубоких темных глазах застыла печаль. На поясе епископа в простых кожаных ножнах висела шпага. «Ты помнишь меня?» – спросил епископ, чуть поджав губы. «Я Валенсо Лансо, более известный как Валенсо Кровавый, годами наводивший ужас на земли вокруг твоего замка. Я убивал, грабил, лжесвидетельствовал и проводил жизнь в кутеже и разврате. Но это была моя жизнь. Ты же отнял ее у меня ради того, чтобы обрести бессмертие. Ты помнишь меня?» «Я помню тебя», – кивнул следователь. Теперь Фигаро окончательно убедился, что заклятие считает его бароном Оберном. Это было страшно, но он решил пока что принять правила этой игры. «А там видно будет», – подумал Фигаро. «Ты убил меня», – продолжал тем временем Валенце. «Раскаиваешься ли ты в своем грехе?» «Конечно. Стоп, минутку. Нет, разбойник, я не раскаиваюсь». Следователь повысил голос, скорчив при этом равнодушную мину и стараясь подражать манере речи барона. «Ты обманывал и убивал. Теперь я обманул и убил тебя. С чего мне раскаиваться? Я победил, ты проиграл». Он уже понял, что все происходящее – некий ключ-тест. Оберн, очевидно, боялся, и не без причины, что ритуал изменит структуру его ауры, сделав идентификацию по ней невозможной – и решил подойти к вопросу безопасности с другого конца. Вот только правильно ли он Фигаро отвечал? Валенце нахмурился, а в следующий миг шпага разбойника со свистом вылетела из ножен и уперлась своим острием в горло следователя. «Ты уверен?» – ехидно спросил Валенце. «И что дальше?» – подумал Фигаро. Пот градом стекал по его спине, и причиной тому была не только жара. И вдруг он понял, что нужно ответить. «А что ты сделаешь, разбойник?» Следователь изогнул бровь и с ухмылкой взглянул белому епископу прямо в глаза. «Убьешь меня?» Фигаро захохотал, внутренне надеясь, что хорошо копирует смех Оберна. Впрочем, других вариантов все равно не было. Взгляд Валенце потух. Он опустил оружие и застыл, как и Белая Королева незадолго до этого. Казалось, разбойника просто погасили, словно свечу. И тогда вперед вышел белый конь. Самая высокая фигура из трех, закованная в тяжелые латы, на которые были наварены длинные шипы, придающие доспеху абсолютно нефункциональный, но очень внушительный вид. Оружие белый конь не носил, но его латные перчатки с легкостью могли бы отправить в нокдаун даже медведя. Еще белый конь носил маску – глухое забрало, сильно вытянутое спереди, что, собственно, и делало его похожим на стилизованного шахматного коня. В бою от такого забрала толку было ноль, потому как носящий его просто ничего не увидел бы вокруг. Но здесь и сейчас смотрелось все это дело таинственно и мрачно. Белый конь снял маску. Перед следователем стоял Артур Зигфрид Медичи, он же Мерлин I, глава колдовского квадриптиха. Но святый эфир в каком виде? Колдун-основатель неким образом, колдовством не иначе, скинул лет так 40. Густая, нетронутая сединой шевелюра. Молодой Мерлин оказался каштаново-рыжим и вихрастым. Аккуратно подстриженная борода в восточном стиле. Фигаро вспомнил рассказы Артура о его частых поездках в старый халифат и родинка на верхней губе. Сейчас Мерлин I скрывал ее пышными усами. В общем и целом глава квадриптиха выглядел как отъевшийся на казенных харчах ирландский машинист. Не хватало только зеленой бутылки с самогоном в руке. «Ничтожные из ничтожных, изгнанные из изгнанных, что ты здесь делаешь?» Прогрохотал Мерлин, злобно вращая глазами. «Ты пришел сюда за смертью?» «Так, стоп минуточку». Фигаро сдвинул шляпу на лоб и задумчиво почесал затылок. Творилось что-то непонятное. Ладно бы, определенными некроритуалами еще можно было воссоздать призрак Джозефины Оберн. Допустим, это неким дивным образом получилось бы и с Валенце Кровавым, хотя каким образом можно сделать призрак из принесенного в жертву существа с поглощенной аурой, следователь вообще не понимал. Но Мерлин, Артур Зигфрид Медичи, вот он точно не мог быть призраком-стражем, поскольку умер меньше 200 лет назад и обитал внутри кольца на пальце Фигаро. Более того, в настоящий момент его не было даже там. Артур улетел в свободное плавание изучать некие таинственные документы. К тому же Артур ни за что бы не стал изъясняться, как сельский поп, неся столь пафосную и возвышенную чушь. Но если перед Фигаро стоял не призрак, то... Следователь внимательно взглянул прямо в глаза белому коню Артуру и четко с выражением, артикулируя каждый звук, сказал: «Во дворе трава, на траве дрова». Артур моргнул, затем еще раз и заорал: «Отвечай, несчастный!» Фигаро отвернулся и бросил через плечо: «Имплементация эфирных констант изучается на 5-м курсе, регулируется ДК, ДКУ и ПСТУР. Заверяется специальной комиссией, заносится в архивы согласно ДКОСТ и ИСО». После чего следователь сделал широкий шаг и покинул клетку, на которой стоял. Все ограничители бессильно звякнули, не в силах удержать эфирного двойника Фигаро, а затем под потолком вспыхнул свет. Следователь улыбнулся. Артур не раз рассказывал ему про такие вот автоматические колдовские ловушки. Их работа основывалась на тех же логических конструкциях, что и каскадные заклятия, но без дополнительных ограничивающих факторов, например, мер пси-контроля. Они работали вон из рук плохо. Их, как это называл Артур, программа не могла учесть и обработать спонтанные действия и в итоге отваливалась к чертовой матери. «Умный колдун», — говорил Артур, — «напишет обработчик ошибок, который в минимально простом случае даст по голове тому, кто сломал логику программы. Вот только где ж их найти, умных колдунов?» С потолка ударил яркий свет, и наваждение пропало, развеялось как дым. Исчезли фигуры в белом, исчез шахматный пол. Даже жара внезапно оказалась вполне себе приемлемым теплом, приятно греющим лицо и руки. И лишь мраморная плита осталась лежать на полу. Тяжелая мраморная плита, в которой было высверлено небольшое цилиндрическое углубление, где привязанный вощеным шнуром к небольшой медной скобе лежал ключ. А на другой стороне зала появилась дверь. Хотя правильнее сказать, думал Фигаро, пережигая шнурок с ключом маленьким огоньком на кончике пальца, она все время там была. «Ну, Оберн, любитель псиколдовства, ну, скотина! Это ж сколько ты статей ДУК нарушил, сволочь бессмертная! Но вот что не так с этими поисками бессмертия? Почему все, кто ищет вечную жизнь, обязательно должны пройти через кровь, смерть и грязь? Взять бы Артура за шкирку и заставить создать эликсир вечной молодости для всех и каждого? Хотя ничего он делать не будет. Скажет, что уже пробовал, что ничего не получилось, и подробно объяснит, почему именно». Но у самой двери Фигаро остановился, сунул руки в карманы и задумался, хмуро разглядывая темное дерево дверной панели. Дверь его не особо смутила. Следователю не понравился знак на ней. Нечто среднее между значком амперсанда и жирным уроборосом, который пытался укусить себя за хвост, но так и не смог. Знак Ференция – очень и очень мощный символ, применяемый в практической демонологии, позволяющий помещать призванных других в абстрактные метаконструкции. Фигаро не особенно разбирался в демонологии, но историю этой науки знал неплохо. И не знал ни одной истории, в которой бы фигурировал знак Ференце и которая бы при этом хорошо закончилась. К примеру, знаменитый граф Халео в битве со Святым Легионом воплотил с помощью этого символа собственную ярость в одержимый меч. Это пылающее огнем ада оружие повергло в бегство воинство старой церкви, но после, терзаемое жаждой разрушения, принялось убивать солдат графа. Лишь ценой собственной жизни Халео разрушил ужасное оружие. Или история ведьмы Застары, превратившая в сосуд для демона свою ненависть. Два города исчезло с лица земли, прежде чем Застару уничтожил второй инквизитор, великий Рео Сердобольный. А ведь барон Оберн был хорошим, очень хорошим демонологом. Создать стриж – это вам не фунт изюму, не говоря уже о том, чтобы держать его под контролем несколько столетий. Значит, за дверью страж Филактерии, понял Фигаро, но какой? Хотя несложно понять, не правда ли? Это белая королева Джозефина Оберн, портретами которой барон завесил весь замок, память, которую барон стер самому себе, ужасная катастрофа, едва не уничтожившая Шератон. Только вырвав сердце из груди, барон смог выжить, только вырвав из себя чувство вины, он смог жить. Но это же демон знака. Я не потяну его, никаких уроков Артура не хватит. Но если туда не войти, то эфирная пульсация скоро доделает то, чего не смогла в прошлом, сравняет замок с землей. Ладно, проверим, спасет ли меня в случае чего кольцо Артура. Фигаро проглотил вставший поперек горла ком и вставил ключ в замочную скважину. Он почувствовал легкий эфирный звон. Ключ деактивировал ловушку и замок и сжал пальцами дверную ручку. Чувство вины. В какое чудовище превратилась боль барона? Это ведь даже не демон, это хуже. Много хуже. Дверь открылась. За дверью был огромный подземный зал. Здесь с легкостью могли бы играть в футбол королевские орлы. И еще осталось бы место для этак тысячи болельщиков. Зал освещала та же мутная дымка, что и остальной подвал. Вот только вместо адской жары здесь царила приятная прохлада, и даже воздух был относительно свежим. В центре зала на небольшом пьедестале из белого камня стоял куб черного стекла, и больше в зале ничего не было. Впрочем, не совсем. В промежутке пустого пространства между входной дверью и пьедесталом на мраморных плитах лежали кости дракона. Было видно, что при жизни это был довольно крупный дракон, куда больше той красной мелочи, которая, как говорят, еще встречается иногда в горах за великой стеной. При жизни покойник имел крепкие здоровые зубы, острые, как бритва, когти, судя по строению головной пластины, умел плеваться огнем, а вот крылья носил больше для красоты, слишком уж маленькими они были. И он был совершенно, абсолютно и полностью дохлым. Причем двинул кони дракон уже давно, кости пожелтели и покрылись толстым слоем пыли. Из них почти выветрились даже остатки колдовства. Теперь это была просто куча костей без особых претензий. На негнущихся ногах Фигаро медленно подошел к пьедесталу. От черного куба веяло пробирающим до костей холодом. Стеклянные стены покрывала изморозь, и оттуда, изнутри, исходила эта равномерная пульсация – ударяющая в голову, бьющая по вискам, выводящая из себя. Фигаро достал из кармана платок, обернул им кулак и с размаху ударил по стенке куба. Стекло поддалось с удивительной легкостью. Оно было не толще корочки первого льда, не прочнее карамельной слюды. Куб-контейнер сразу как-то сам собой сложился, сам в себя, а сел, брызнул во все стороны мелким черным крошевом. В лицо следователя ударили клубы ледяного пара, который почти тут же развеялся, явив взору нечто вроде цилиндрической ледяной колбы. А внутри этой колбы ярким пунцовым огнем пылало живое человеческое сердце. Оно не билось, но эфир широкой лентой вливался в него, вытекал наружу. Это был пульс без пульса, жизнь без жизни». Колдовство, плавящее реальность, как нож плавит масло, дарующее жизнь вечную. Филактерия барона Оберна – та самая сказочная игла в яйце. Сломай, и умрет темный колдун. Фигаро, конечно, понимал, что не все так просто. Уничтожить Филактерию он бы не смог, даже если бы захотел. Не хватило бы сил и специальных знаний. Однако же, и тут сердце во льду ослепительно вспыхнуло и ударило, как колокол. Поток эфира был столь силен, что следователя сбило с ног. Он упал на спину и сквозь пот, заливавший глаза, увидел, как по белому камню потолка пробежала трещина. Блоки белого мрамора, дрожа, выезжали из стен, словно ящики из шкафов, и падали на пол, извергая султана дыма и пара. Свет мигал в такт невидимому эфирному пульсу, защитные заклятия, веками поддерживавшие эти стены, распались, развязались клубками обвисших нитей, и теперь фундамент Шератона медленно оседал, проваливаясь внутрь скалы. «Ненавижу», — думал Фигаро, сверкая пятками по коридору, — «ненавижу, когда моя жизнь попадает в прямую зависимость от моей способности бегать». «Потому что бегаю я хреново, не приучен я бегать, зарядку не люблю, а курить так и не бросил. Однако же, дамы и господа, сейчас все это рухнет мне прямо на голову. Давай, жердяй, давай, работай ногами, а то не жрать тебе больше рябчиков». Первые лучи утреннего солнца осторожно сверкнули за стеной старого леса, чуть тронули сизый туман, лежащий в заболоченных оврагах, разогнали ночные тени». Запели, зачирикали птицы, сперва робко, а затем в голос. Загудели над холмами бронзовые жуки, и тяжелые шмели вылетели из земляных норок, отправившись по своим делам. Утренний лес оживал. Все было точно так же, как и вчера, и только у подножия белой скалы оседала, потрескивая куча камня, бывшая недавно замком Шератон. Когда солнце наполовину показалось из-за верхушек деревьев, груда камней пошевелилась, и из нее, потряхивая лапками, выбралась на свет Божий черная вдовушка. Другую слегка пошатывала от количества проглоченного Виталиса. Вдовушка рассеянно икнула, задумчиво посмотрела на солнце и, сообразив, что свет впервые за всю ее долгую жизнь не причиняет ей ни малейшего дискомфорта, решила, что обязательно использует свою новую способность, проглоченную вместе с демоном-сублиматором, но сперва отдохнет и переварит убойную дозу Виталиса. Вдовушка подумала, что ей вполне хватит на отоспаться лет так 1000, зевнула и, переваливаясь, уползла в чащу. «Так что, признаться, ловушки в подвалах я не сам придумал, более того, даже не сам делал. Выписал из столицы местных специалистов, рассказал в общих чертах, какого мне черта надо. Но вы, Фигаро, себя явно недооцениваете. Вам бы в большие начальники или встать во главе ударной группы. Вы раскурочили ловушку, которую строил сам Андрей Тальгбери из Визице. А вы раз-два и привет. Не хочу в ударную группу. Вы лучше дальше рассказывайте, барон». Они сидели у подножья груды камня. Откуда-то из-под бывшего замка еще поднимались струйки дыма. Расставив на столике в чудом сохранившейся садовой беседке закопченные серебряные тарелки и бокалы. Все, что Ашиизу удалось спасти из-под развалин. Пили чай, воду для которого вскипятили на костре в походном котелке и болтали. «Да что тут рассказывать?» Барон задумчиво провел пальцем по ледяной колбе, в которой ровно и спокойно билось его сердце. «К тому времени мы с женой уже поняли, что с Виталисом не получится». Или в легкие вампиры, или никак. Короче, дело швах. Я дошел до такого градуса отчаяния, что приехал в столицу и завалился на прием лично к Мерлину. Ого, и он вас даже не повесил? Он даже не поднял на меня глаза, копался в каких-то бумагах. Только буркнул себе под нос. «Бессмертие хочешь, сукин кот? Ну, держи!» И кинул в меня папкой с бумагами. Там, собственно, и описывались ритуалы создания филактерий первого и второго типов. Я же говорю, Мерлин есть Мерлин. Кукуха у старика всегда работала отменно, но была немного того. Но ваша жена отказалась от ритуала. Конечно, человеческие жертвы, сами понимаете. И я сделал вот это. Оберн постучал по колбе с сердцем. Жозефина меня особо не осуждала. Она даже радовалась, что я теперь бессмертный. Но сама повторять процедуру не хотела и тихо угасла в довольно преклонном возрасте. «Но вы...» «Сперва я воспринял ее смерть нормально, в конце концов. Джонни раз мне говорила, что это ее выбор и все такое. Но я остался один, и на меня навалилась депрессия. Воспоминания, сожаления, да, вот это все. Я извел себя, довел до нервной горячки. Думаю, если бы не был бессмертным, то помер бы к чертовой матери. Один раз напившись, как свинья, я попытался воскресить жену. Но как? Вызвал демона. Трансмагиста архистратига в полный рост. Половину замка разнесло в щепки, а я еле запихал другого обратно. А вполне мог бы уничтожить подчистую всю округу. По окрестным деревням и так прошелся довольно сильный эфирный удар. В общем, я понял, что в очередной раз все может закончиться не так удачно. И решил, во-первых, использовать прием старика Ференце, чтобы превратить свое чувство вины в дракона-охранника филактерии. А во-вторых, подменить себе к чертям воспоминания. Я думал так, блокирующие память заклятия все равно не действуют дольше пары десятилетий. А к тому времени я уже немного успокоюсь и смогу адекватно воспринять случившееся и бла-бла-бла. Не получилось? Ну, Фигаро, ну какой из меня к дьяволу псионик? Вот только филактерия памяти восстановила. Так вы говорите, дракон мой помер? Причем очень давно, лет, возможно, 200 назад. Вы не кормили его, Оберн. А наши страхи и горести, если не подкармливать их регулярно, очень быстро дохнут. Помолчали. Гастон курил трубку, щурясь, глядя на маленькие облачка, лениво летящие в высоком летнем небе, и думал. Ну и отдых. Вот это порыбачили. А скорее бы рассказать в Равелине о том, что тут случилось. Хотя нет, нельзя, тут же куча нарушений другого уголовного кодекса. А все равно расскажу. Не все, конечно, но расскажу, не удержусь. Сальдо спокойно прихлебывал чай. Алхимик был доволен, теперь корона летней королевы точно его. Сварю омолаживающий декокт, съезжу в зеленые воды, накуплю в столице нового оборудования. Жизнь продолжается, думал он. Искренне, о чем не думала, девушка спала, уронив голову на колени Оберна. Не будет свадьбы в топкой пале, подумал Фигаро, ну и хрен с ним. Жизнь штука непостоянная. А вообще было бы хорошо, если бы барон увез эту девку подальше отсюда. С таким норовом ей бы в столице жить. «Что планируете делать дальше, барон?» «Раскопаю эту кучу камня», – барон хохотнул. «Это для начала. Вытащу золотишко, облигации, камешки и построю новый замок. А, к черту замки, сквозняки одни. Куплю дом. Здоровенный дом у самой столицы, а потом поеду в Кругосветное». В Поднебесную хочу, на полюса хочу, а потом походить по Тихому океану. Я читал, что на тамошних островах такое колдовство есть, закачаешься. Умирать вы, стало быть, раздумали? Пока так точно раздумал. Я, конечно, дурак, но скажите, а разве не так оно бывает? Вот какой-нибудь урядник восьмой категории пьет 3 недели подряд, а потом в петлю лезет. Почему? Не задолжал никому, здоров, жить бы ему и жить. Да просто скука одолела. Пресна ему жизнь, жидка, как простокваша. Вот он и дуреет со скуки. Нет, Фигаро, умереть – это окончательный выбор, который все остальные выборы просто отбрасывает. Помню, как старик Мерлин говорил, вот эти дурачки, что с башен прыгают и в болотах топятся. Что они? Почему дурачки? Не потому, что решили самоубиться. Их дело, а потому что разменяли это решение на хрен пойми что. Ты в петлю решил залезть, а почему не уйдешь в дальнее плавание, в горы не полезешь или даже просто не отправишься, куда глаза глядят? Тебе ж уже все равно, чего терять. Сдохнешь по пути, хрен с тобой, а если поймешь, что вот оно, то, что всю жизнь хотел. Этим люди-человеки отличаются друг от друга». Сплели в тюремной камере веревку из простыни, так один на этой веревке повесился, а второй веревку в окно и деру на волю. И вы решили на волю? Да, Фигаро, да. Я вот какую штуку понял. Жизнь твоя начинается в тот момент, когда ты говоришь. Ну вот, жизнь-то только начинается. И сказать так ты можешь не раз и не два, а столько, сколько хочешь. И все будет правдой. «Это вы хорошо», — сказали барон. Следователь улыбнулся. «Рад, что в вас проснулся оптимист». «А чё грустить?» — Оберн фыркнул. «Сердце я себе обратно не вставлю, способов обратить заклятие филактерии не существует. Да и зачем? Что мне, бессмертным плохо? Да я и нелинейно гидре лещей надаю, и демону-сублиматору. К Кстати, а откуда тут взялся демон-сублиматор? Куда потом делся? Взялся он, надо полагать, из разрыва, что организовался при взаимодействии эфирной аномалии замка и эфирной аномалии искры. Она же летняя королева, не забывайте. Произошел резонанс, открылась дыра. А вот куда он делся, хороший вопрос. Кстати, Сальдо, благодарю вас за находчивость. Не сохранив в целости черную вдовушку, сублиматор бы нахрен сублимировал из замок и весь этот лес. Пустое. Я, Фигаро, и сам жить хочу, если что. Пора собираться, думал Фигаро, лениво щурясь. Пора возвращаться в топкую паль. Ашиис отнесет нас на окраину, доставит искру счастливому отцу. Познакомим селян с бароном, закатим гулянку дня на два. Черт, как же не хочется возвращаться в город, к бумагам и проблемам, письмам и просителям. К этому всему. Переехать, что ли, сюда, в глушь? Оберн ведь прав, жизнь может начаться в любой момент, когда захочешь. Вот только у тебя помимо желаний есть еще и обязанности. Где-то есть демон, пилящий решетку на ловушке Мерлина, где-то есть сам Мерлин, думающий, как бы ему уничтожить демона или, по крайней мере, запихать его куда подальше. А еще есть куча мало-менее глобальных задач и проблем. Я следователь ДДД, но, надеюсь, мне не придется быть им всю жизнь. Наверное, это возраст, вот это желание уйти на покой. Откуда, интересно, у Артура Зигфрида Мерлина этот сумасшедший запал, с которым он живет все эти века? Характер? Да нет, какой к черту характер, время не обманешь. Колдовство? Надо бы разузнать. А солнце поднималось все выше и выше, тянуло прохлады из лесной чащи, оседала, потрескивая куча камня, точно памятник прошлому, что закончилось, туда ему и дорога. Щебетали птицы, и наплевать было на будущее, каким бы оно ни было. Уж слишком хорошо было здесь и сейчас. Фигаро улыбнулся, кивнул сам себе и принялся набивать трубку, ожидая, пока рыжее летнее солнце не согреет землю, слижет останки тумана, и можно будет, наконец, отправиться в путь.